Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. Мой учитель Лис. Читает артист Александр Хашибаев. Звезда маньяка. Мой учитель Лис. Обычный или необычный, это уж как кому удобнее называть. В наш просвещенный 19 век отношение к разумным животным изменилось почти во всем мире. Хотя лично я, наверное, вправе более-менее уверенно говорить лишь о Великобритании, или, что еще вернее, о ее столице Лондоне. Просто потому, что я здесь живу. А что и как происходит в остальных частях земного шара, мне известно, как и всем, из радио, газет и книг. Тем более, что взгляд назад, с высоты прожитых лет, всегда изменяется призмой возраста, и уж наверняка сейчас мое восприятие тех событий представляется мне несколько иным, быть может, в чем-то наивным и романтичным. Но признайтесь, в глубине души, кто из нас не был романтиком в 14 лет? Тем не менее, я попробую вспомнить о своем рыжем учителе все и постараюсь быть максимально беспристрастным, как к нему, так и к себе. А уж что толковое получится из этой затеи, судить не мне. Считается, что все мы, англичане, по сути свои прирожденные рассказчики, так почему бы и мне не взять в руки электрическое перо и не рассказать вам свою историю? Итак, наука утверждает, что полулюди-полузвери стали появляться на Земле после свечения в небесах кометы 1812 года и губительных для всей Европы наполеоновских войн. Просто так, без всякой видимой причины, в разных концах мира вдруг стали рождаться человекоподобные животные. Они были заметно крупнее своих собратьев, развитые, прямоходящие, прекрасно овладевающие техникой и языками, с абсолютно человеческим умом и интеллектом. Первое время люди их просто отстреливали, но они смогли соорганизоваться и с оружием в руках, лапах, когтях, копытах отстоять свое право на самоопределение. Лично я горжусь тем, что прогрессивная Великобритания, первой из цивилизованных стран, признала их как равноправных граждан. Постепенно, к примеру Лондона, последовали и другие столицы мира. Спустя какие-то 15-20 лет близкие к природе, так сказать, как их было принято называть, уже создавали свои партии, заседали в парламенте и ежедневно доказывали свое право считаться полноценными членами нашего общества. Они даже продвигали и принимали законы. Уже в годы моего детства никого не удивляли благородные леди из Суссекса, сопровождаемые на выезде неулыбчивым мажордомом-волком, одновременно и охранником, и грузчиком. Малыши гуляли в британских скверах, опекаемые заботливыми няньками-овцами, а вальяжные кошки и коты получали дипломы домашних врачей. Церковь приняла решение о духовном окормлении новых чад. Они участвовали в таинствах и, более того, так сказать, близкие к природе, спокойно заключали браки с людьми. Пусть бесплодные, но в конце концов женится не только для продолжения рода. Англия вновь оказалась впереди всех, призывая весь мир понять, что некоторые явления природы и Божьего промысла разумнее принять и ассимилировать, чем тратить ресурсы в бесполезной борьбе с неизбежным. В те годы расцвета толерантности и взаимопонимания я как раз жил в Лондоне, в старенькой двухкомнатной квартирке неблагоприятного района Челси, некогда принадлежавшей моим покойным родителям. Помнится, мне было не полных 14, и я ходил в ближайшую школу для мальчиков, где меня регулярно били. Причины этому всегда находились. Во-первых, я хорошо учился. Мне нравился сам процесс впитывания новых знаний. Особенно легко давались физика и химия, что, по идее, предоставляло неплохие перспективы в будущем. Однако отличников нигде не любят. Во-вторых, я был сирота. Мои родители умерли, едва мне исполнилось 6 лет. И все последующие годы я жил под опекой моей троюродной бабки из-под Ливерпуля, толстый, неопрятный, курящий боцманскую трубку и пьющий виски особы. То есть, если вы правильно поняли, заступаться за меня было абсолютно некому. И в-третьих, я был, как это сейчас принято говорить, красавчик. Среднего роста, худой, с золотистыми кудрями до плеч, римским профилем и большими карими глазами с длинными ресницами. Все девочки на улице, а порой даже респектабельные дамы, оборачивались мне вслед. Но к чему это приводило в школе для мальчиков? Насмешки, презрительные плевки, дергание за волосы, ну и драки. Я до сих пор с содроганием вспоминаю тот промозглый сентябрьский вечер в начале месяца, когда банда Большого Вилли подловила меня за квартал до нашего дома. «Бу! Стоять, недоносок!» Я замер. Не то чтобы мне не приходилось драться, или я злонамеренно пропускал уроки физкультуры. О, нет. Я очень старался. Бегал и подтягивался больше всех. Но что это значит, когда напротив тебя трое и сзади двое, а самому главному, Большому Вилли, уже почти 17 лет? И его уже не раз задерживала полиция за всякие мелкие гнусности. «И че у нас с собой и есть, сосунок?» «Вилли, ты же знаешь, у меня нет ни денег, ни еды». «Молчать, недоносок!» «Я не...» «Тебе было сказано молчать!» Он ударил меня по левой щеке наотмашь так быстро, что я не успел пригнуться. «Нет денег? Так иди и попроси у своей пьяной бабули. А если она не дает, так мы будем лупить тебя каждый божий день!» Он заговорился, и это был мой единственный шанс. Я сунул руку в карман, нажал кнопку зарядного устройства и деланно обернулся назад, одновременно выбрасывая правую ногу вперед. Квадратный носок моего старого ботинка попал куда надо. На миг сверкнула голубая искра, и Большой Вилли обмяк там, где стоял. «У меня получилось! Все работает!» Я рванулся бежать, но кто-то подставил мне подножку, и в себя я пришел уже на булыжной мостовой. «Бей сосунка предателя!» прохрипел вожак банды, держась за причинное место. Их было больше, пятеро на одного. И меня били долго, как мне казалось, целую вечность. Пока откуда-то свыше не раздался странный голос, неуловимо схожий с собачьим тявканьем и кошачьим мурлыканьем. На секунду мне удалось разогнуться и глотнуть воздух. «Не могли бы, юные джентльмены, объяснить случайному прохожему причину сего недостойного избиения столь многими одного единственного?» На миг наступила тяжело дышащая тишина. «Шел бы ты своей дорогой, псина!» «К вашему сведению, молодой человек, я лис, мистер лис для вас и ваших уважаемых друзей». «Тогда беги к себе в норку, лисичка, пока я не свистнул свою собаку!» По-идиотски расхохотался Большой Вилли. Его банда поддержала своего вожака под обострастным хрюканьем, но, видимо, зря. «Меня еще никто не называл лисичкой, молодой человек». Краем глаза я увидел довольно высокого, под 6 футов рыжего лиса в модном цилиндре, хорошем костюме, кожаном плаще с тяжелой тростью в лапах. Именно из этой трости вдруг выпрыгнуло граненое лезвие, коснувшись заточенным кончиком выпирающего кадыка Большого Вилли. Тот лишь нервно сглотнул, не решаясь произнести ни слова. «Поэтому я настоятельно рекомендую вам извиниться и, как говорится, свалить в густой туман у Темзы, не дожидаясь худшего». «Чего именно?» — храбро пискнул кто-то. «Ареста и отправки на каторгу в колонии. Я консультант Скотланд-Ярда. Так, понятнее?» Наверное, не прошло и пары секунд, как всех словно восточным ветром сдуло. Я поднял взгляд и принял протянутую мне лисью лапу. «Ну что же, вы легко отделались, юноша», — кивнул мне мой спаситель. Судя по тому, что я увидел свое отражение в его туфлях, он только что ходил в Букингемский дворец на аудиенцию к королеве. «Отлично! Вставайте же!» «Можете звать меня запросто, мистер Лис». «Лис? И все?» Этого достаточно? Для 6 поколений моих предков, быть может, и нет, но для меня вполне. Я, знаете ли, не слишком чопорен и не привык гордиться заслугами родителей. Но вы работаете на Скотланд-Ярд. О да, у вас отличный слух, улыбнулся он, силой помогая мне подняться. Что ж, порой я действительно оказываю ряд услуг как государству, так и нуждающимся гражданам в частном порядке. А чем занимаетесь вы? Учусь в школе. Весьма похвально. Однако тот удар носком ботинка, коим вы наградили по шарам этого громилу, был не так прост, верно? Черт, черт, черт! Пресвятой Электрод Аквинский! Я был совершенно уверен, что этого никто не заметит и меня не поймают, потому что несанкционированное использование пара или электричества против человека категорически запрещено ООНН, Организацией Объединенных Народов и Наций. То есть это вполне реальная уголовщина, срок и валка леса в Русской Сибири. Британия первой поняла удобство сотрудничества двух стран в этом плане. Мне казалось, что это только мое тайное оружие. Больше о нем не знает никто, и, по сути, попади я большому Вилли вскользь, ну, куда угодно, хоть в колено, то все равно разряд электрического тока довершил бы остальное. По идее, так оно и вышло, просто я не учел мощность разряда. Слабенько получилось, придется доработать в следующий раз. «Сэр, я должен был бы в первую очередь поблагодарить вас за заступничество». «Благодарите», — вежливо откликнулся Лис. «Благодарю, сэр», — столь же церемонно поклонился я, отряхиваясь, насколько это было возможно. «А теперь прошу простить за спешку, однако моя милая бабушка будет беспокоиться, если я не приду до установленного часа». «Бабушка? Как интересно!» — задумчиво протянул он круглыми янтарными глазами, буквально обшаривая меня с ног до головы. «Похоже, она курит морской табак, пьет виски и совершенно не занимается вашим воспитанием». «Но как вы догадались?» «Элементарно. От вашей одежды, в частности, обшлага правого рукава, так и разит табачищем. Вы набиваете трубку?» «Заморский сорт, Вирджиния, как я понимаю. Но ваши розовые щечки и чистое дыхание утверждают, что сами вы табак не употребляете. Значит, кто-то из ваших близких. Но вы сказали, что живете с бабушкой». «А воспитание?» «У вас классическая речь, молодой человек. Вряд ли пожилая родственница с трубкой и стаканом заставляет вас читать книги». «Но это же так просто». «Все кажется простым, когда тебе это растолкуют. К примеру, о том, что ваша бабуля еще и пьет, я не знал, но предположил. А уж вы же сами признали мою правоту». «Вы необыкновенный зверь». «В приличном обществе принято говорить «близкий к природе», — без обиды в голосе напомнил он. «Да, сэр, прошу прощения, сэр, этого больше не повторится, сэр». «Очень надеюсь, юноша», — весьма серьезно ответил Лис, оглядываясь по сторонам, и вдруг решил: «А что ж, впрочем, не проводить ли мне вас? Сегодня выдалась чудесная погода, вы ведь не против пройтись в компании необыкновенного зверя?» Как раз погода была крайне скверная, ветер в лицо и мелкая морось. Я понял, что этот тип от меня не отвяжется, и почему-то с облегчением вздохнул. До того у меня никогда не было знакомых из близких к природе. В школе преподавали люди, а в нашем районе из так называемых мутантов появлялись разве что вездесущие еноты, да кэбмены-кони. Разумеется, они не впрягались в повозки. Кэбы давно паровые машины, а жеребцы заняли места возниц и довольно сурово берегли свой статус. Их братство росло, попасть на работу извозчиком можно было только с рекомендацией, так сказать, конского профсоюза, а конкуренты рисковали получить копытом по голове. С пьяницами и неплательщиками они ни минуты не церемонились. Но любой честный гражданин мог быть уверен: конь доставит его в нужное место четко и вовремя, а в случае надобности грудью встанет на защиту клиента от уличных попрошаек и хулиганов. «Если бы еще слегка модернизировать, «Каучук, верно?» Голос Лиса застал меня врасплох. Я вытаращился на него, раскрыв рот. «Как он? Я же не... Как он узнал?» «Мальчик мой, вы сейчас похожи на лягушку на лабораторном столе студента-медика», едва сдерживая хохот, фыркнул Лис. «Думаете, я читаю мысли?» «О, нет. Все куда проще и смешнее. Они же так явно написаны у вас на лице и отнюдь не китайскими иероглифами». «Я не говорил вам про каучук». «Вы добрую минуту пялились вон на тот кэп. А когда он тронулся и колеса загрохотали по мостовой, вы невольно сощурились, словно этот звук режет вам уши. Но, учитывая вашу тайную склонность к изобретательству, я логично предположил, что вы уже обдумываете решение. Что может быть проще, чем каучуковые полоски, набитые на колесо?» «Только не полоски, а полукруглые шипы», — автоматически поправил я. «Это уменьшает стирание резины, а кэбы могут двигаться почти бесшумно». «Но откуда вы узнали про изобретение?» «Вы опять скажете, что это слишком просто. Нет уж, теперь моя очередь спрашивать. Могу я полюбопытствовать, кто ваши родители?» Я опустил голову, закусив нижнюю губу. «Но если вы сочтете мой вопрос бесцеремонным, то...» Мне захотелось пожать плечами, это выглядело бы как ответ. Конечно, тот лис был очень странным зверем, но до него никто вообще не интересовался моей жизнью. Лондонцы в принципе не любят говорить о себе и расспрашивать о личном других. Это считается дурным тоном. Да и как можно выкладывать о себе подноготную, по сути, незнакомцу? Однако за те 10-15 минут, пока мы шли до моего дома, я рассказал ему все. Мой отец получил место учителя геометрии в сельской школе, где взял в жены мою мать, богобоязненную женщину из обедневшей помещичьей семьи. Сводя концы с концами, они решились на переезд в большой город. Ее приданного как раз хватило, чтобы купить маленькую квартирку в относительно приемлемом районе. Я их единственный и поздний ребенок. Роды дались маме тяжело, она болела, лондонский смог не шел ей на пользу. Когда ее не стало, мой бедный отец перевез к нам бабушку, чтобы та следила за мной, а меньше чем через год ушел вслед за мамой. «Болезнь?» «Нет, сэр. Его убили на улице. В полиции сказали, что это было ограбление, и если бы он не сопротивлялся...» Лис ничего не ответил, но в его янтарных глазах на миг блеснул зеленый огонек. «Больше мне нечего вам рассказать. Я живу с бабушкой, хожу в школу, стараюсь хорошо учиться. Спасибо, что проводили, сэр». Он улыбнулся, не показывая зубов, и похлопал меня по плечу. Я поблагодарил его еще раз, а когда шагнул на порог, взялся за ручку нашей двери и обернулся, рыжего спасителя уже не было. Казалось, он просто растворился в приближающихся сумерках. «Ну что ж, как говорит наш учитель словесности, все сказки когда-нибудь заканчиваются, и потому Кристофер Марло будет вечно мертв, а Шекспир жив». «Знать бы, что он при этом имел в виду, неизвестно кому», — пробормотал я. На мгновение в затылок сзади кольнула шальная мысль. Вот мистер Лис знал бы. Что ж, возможно, он действительно умнейший среди близких к природе, но, как ни верти, все равно останется таким же зверем, как и все. Не человеком. «Заявился, наконец, мелкий поганец!» Мрачно приветствовала меня бабушка, могучая, краснолицая женщина преклонных лет, пахнущая невероятной смесью табака, виски, опиума для сна и мятных постилок от кашля. Она одевалась в коричневые шерстяные платья, покроя прошлого столетия, носила тяжелые башмаки, парик и капор, а выражалась на уровне грубой портовой матросни времен еще Фрэнсиса Дрейка. «Простите, я задержался». «Простите, я задержался! Тьфу! Что ты за дохлая мямля, Эдмунд? Если бы каким-то чудом ты попал на флот Ее Величества, боцман каждый день драл бы тебя леньком!» «Да, мэм, вы правы, мэм», — привычно кивнул я. Бабуля почему-то требовала, чтобы я обращался к ней на американский манер. «Надеюсь, я не попаду на флот, мэм». «Откуда у тебя синяки на лице? Ты опять подрался, негодный мальчишка?» «Нет, мэм, на меня напали ребята Большого Вилли». «Ха!» Бабушка грозно уперла окорокоподобные руки в бока и зажмурила один глаз, как попугай Джона Сильвера. «Надеюсь, ты устроил им хорошую взбучку!» Я промолчал. Рассказывать о том, как на самом деле все было, вряд ли имело смысл. «Дьяволы присные, ты опять струсил, Эдмунд Алистер Кроули!» «Я не Кроули, это фамилия моей матери». «Подерзи мне тут, паршивец! Твой отец был такой же жалкий трус, учителешка никому не нужной геометрии, искалечивший всю жизнь моей племянницы. Марш к себе в комнату и помни, что на сегодня ты лишился ужина». «Можно подумать, у нас когда-нибудь был приготовлен ужин». Уперто пробормотал я, поскольку люто ненавидел, когда хоть кто-то говорил что-либо плохое о моем отце. Я любил его, и мама его любила. И без того красное лицо бабушки стало наливаться пунцовой краской. Она уже шарила у порога в поисках кочерги, палки, метлы или еще чего-нибудь равноценно тяжелого, чтобы швырнуть в меня, когда к нам вдруг постучали. «Какого хромого дьявола?» — удивилась она, собственноручно распахивая двери. На пороге стоял мой недавний знакомец, мистер Лис собственной персоной. «Чего тебе надо, грязное животное?» — рявкнула моя бабушка, отродясь, не имевшая никаких понятий о культурном воспитании. «Клянусь шерстью австралийских бесов, да вы шутите, матушка!» — нарочито громко расхохотался Лис, вытаскивая из-за пазухи бутылку дешевого виски. «Сдается мне, вы привыкли лепить правду в глаза, не то что эти современные курицы в кринолинах и страусиных перьях, что прогуливаются с сопливыми детишками вдоль Темзы. В Лондоне давно забыли, что такое настоящая женщина, верно?» «Заходи, красавчик!» Мгновенно сменив тон, бабушка кокетливо поправила шиньон фальшивых волос на макушке. «Вижу, у тебя есть дело!» «То самое, о котором нельзя говорить на сухую. Так не пропустить ли нам по стаканчику доброго пойла для гладкости речи?» «Ты говоришь, словно читаешь Библию!» Важно согласилась бабуля, проводя гостя в нашу загаженную квартирку. Я вытянул шею, но Лис даже не посмотрел в мою сторону. На мгновение мне показалось это обидным, но потом любопытство пересилило все остальные чувства. Мне было жутко интересно, что привело его сюда и какие цели преследует этот странный зверь. Ради чего он здесь? Что ему от нас надо? Мы же бедны, как церковные мыши. Между тем бабуля широким жестом смела на пол грязные тарелки и крошки со стола. Потом достала два стакана, дохнула в них, вытерла изнутри краем подола и гордо поставила перед гостем. Лично я бы под угрозой привязывания к жерлу пушки, словно вождей восстания сипаев, не стал бы из них пить. Но наш гость легко свинтил пробку и быстро разлил на двоих. «Правь Британия!» — предложил Лис. «И да сгинут враги ее!» — поддержала бабушка, залпом опрокидывая свой виски. К моему немалому изумлению, Лис чрезвычайно ловко и даже элегантно вылил содержимое своего бокала себе за ухо. На его безупречном воротничке сзади появилось мокрое пятно, но он даже не поморщился. «Говори, рыжий, зачем приперся?» — начала моя бабушка, громко икнув и постучав себя кулаком в грудь. «Позвольте представиться, меня зовут...» «К дьяволу твое имя!» — она значимо пододвинула стакан. «Уважаю деловой подход», — согласился Лис, безропотно берясь за бутылку. «Я хочу взять на работу вашего мальчишку. У него длинные ноги и крепкая спина, он умеет читать и писать, а мне нужен помощник в контору». Я почувствовал, как сжимается сердце и холодный пот бежит меж лопаток. «Он пришел сюда ради меня? Он хочет дать мне возможность самому зарабатывать на жизнь? Возможность вырваться из глупой школы, уйти от тупых одноклассников, забыть о насмешках и побоях, увидеть другую жизнь. Да, да, да, я согласен. Я буду вашим лучшим помощником, мистер Лис. Только заберите меня отсюда!» Хотелось закричать мне, но огромным усилием воли я как-то сумел сдержаться. В конце концов, никто не собирался спрашивать моего мнения. Уж бабушка точно. Она торговалась за меня так, словно я не был живым человеком, а свежей бараньей тушей на прилавке мясника. «Что ж, мистер Жирная Морда, пить-то умеешь, но имей в виду, мальчишка обойдется тебе недешево». «Ой, да бросьте, он же худой, как щепка, которой ирландцы раскуривают трубку». «Не забывай, что он ходит в эту проклятую, как ее, в школу». «Чушь!» «В смысле?» «Наливаю. Я говорю, что все эти новомодные школы – чушь и бесполезная трата времени. Согласитесь, что лучшая школа – это настоящая жизнь». «Звучит как тост!» «Понял. Повторяю. Так сколько вы хотите за этого задохлика и неумеху?» «Полфунта в неделю!» – хлопнула рукой о стол моя бабушка. Стаканы подпрыгнули, и не подхватили из бутылку, она бы, наверное, попыталась и вовсе закрыть глаза, бросившись на пол, а там будь что будет. «Одна крона в две недели, и он будет возвращаться к вам по воскресеньям, весь в синяках, но с бутылкой виски». «Ты умеешь уговорить привлекательную женщину, черт красноречивый!» Подумав, кивнула уже изрядно принявшая на грудь бабуля. «Забирай хоть сейчас, если табачок есть». «Вы стрижете меня, словно шотландец последнюю овцу», самодовольно хмыкнул Лис, тут же доставая из кармана пальто пачку крепчайшего табаку из наших заокеанских колоний, после чего впервые обернулся ко мне и подмигнул. «Собирайся, мальчишка, работа ждать не будет, а станешь лениться, я надаю тебе тумаков». «Слушаюсь, сэр!» Едва не крича от счастья, я бросился в свою комнату. На сборы ушло меньше 5 минут. У меня было мало вещей. Главное, книги и тетради с записями и вся моя одежда легко уместились в один заплечный мешок. Напоследок, обведя прощальным взглядом свою старую комнату, где прошло все мое детство, я резко дернулся, цапнув маленького мишку Тедди, что подарил мне отец. Потом аккуратно вынул из рамки и сунул за пазуху коричневое фото моих родителей. Все, больше меня здесь ничего не держит. Я захлопнул дверь и едва ли не кубарем скатился вниз. 2:46, рыжий гость щелкнул крышкой серебряного хронометра. «В следующий раз постарайся двигаться пошустрее». «И слушай этого господина!» И Кая пригрозила мне пальцем бабушка. «Пшел вон! Возрослик! Что-то длинное слово! Демлюнд Кроули! Марш на работу! Пора! Ох, там еще чего! А там еще что-нибудь осталось?» «Вам хватит!» Мистер Лис вылил в ее бокал остатки виски. «Идем со мной, мальчик, и клянусь всеми опиумными божествами Китая, я сделаю из тебя человека!» Бабуля подняла стакан, принюхалась, выпила и откинулась в кресле. «Боюсь, завтра у него будет преизрядно трещать голова», фыркнул в усы мой первый работодатель. «Впрочем, ни тебя, ни уж тем более меня это волновать не должно. Нас ждут иные дела. Ты готов, мой мальчик?» «К вашим услугам, сэр Лис», поклонился я. «Что ж, неплохо, очень неплохо», улыбнулся он. «Нам понадобится кэп. Мы едем в мое скромное жилище на углу Тулли-стрит, рядом с Тауэрским мостом». «Это же богатый район». «Неужели?» «Никогда не задумывался. Мои родичи живут там уже 3 или 4 поколения, а может и больше. Говорят, что в скверике у моста до сих пор встречаются дикие лисы. Но поспешим же, на вечер у меня много дел». Мгновением позже мы уже стояли на углу под уличным фонарем, а невдалеке громыхал колесами паровой кэп. Я было поднял руку, но Лис слегка ударил меня тростью по запястью. «Во-первых, если ты согласился работать на меня, то будь добр соблюдать некоторые правила. Одно из них гласит: никогда не садись в кэп управляемый вороной лошадью. Почему? Чисто из суеверия. Как-то очень нехорошо поморщился он, словно ему было неприятно так откровенно мне врать. Теперь второе. Мне категорически не нравится твое имя. Эдмунд. Оно вполне подходит для какого-нибудь сельского графа или младшего потомка королевского рода, но никак не для простого мальчишки с Челси. У тебя есть другое? Откуда? Ну, всякое бывает. Допустим, мама как-то ласково называла тебя в детстве, или соседские мальчишки дразнили какой-нибудь смешной кличкой, или, что более, возможно, тебе так нравился герой какой-нибудь книги, что ты втайне называл себя его именем. В свое время я был восхищен Георгом Вильгельмом Рихманом. Его опыты по исследованию электричества уникальны. Это не тот ученый прошлого века, который проводил опыты с русским коллегой и погиб во время одного из них. Да, господин Рихман работал с Майклом Ломоносовым. Вместе они серьезно продвинули науку. Что ж, подумав рассеянно, кивнул Лис. Дурная примета называть кого-то в честь погибшего. Я буду звать тебя в честь этого русского, Майкл. Мне не нравится. Хочешь вернуться домой к бабушке? При зрелом размышлении, сэр, мне тоже кажется, что Майкл – прекрасное имя. Вот и отлично. Лис поднял руку и помахал другому кэбу, появившемуся в переулке. Промозглая погода, джентльмены. С характерным легким прихрипыванием обратился к ним пегий жеребец в черном котелке. «Не стоит бродить по улицам Лондона к ночи. Куда прикажете отвезти?» «К Тауэрскому мосту, милейший». Лис легко запрыгнул в экипаж, даже не озаботившись о том, как я лезу следом с мешком на спине и толстой книгой прикладных опытов Герца под мышкой. Кэбмен громко свистнул, замурлыкал под нос какую-то бульварную песенку, тронул рычаги, и тяжелая махина, пуская пары, повлекла нас вперед. Неожиданно передо мной открывалась совершенно новая жизнь, и, быть может, зная я заранее, какой она будет, мне стоило бы воспользоваться той заминкой и опрометью бежать от Лиса. А, быть может, даже сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что принял тогда единственно правильное решение, доверившись странному джентльмену с лисьей мордой. «Сделай милость, помолчи, мне надо подумать», — вдруг сказал Лис, прежде чем я вообще открыл рот. «Всем вопросам, как и всем ответам, свое время. И, пожалуйста, перестань качать ногой, это дико раздражает». Я молча повиновался, хотя в душе почувствовал укол раздражения. Не слишком ли поспешным был мой отъезд из дома? Ведь еще толком неизвестно, чем мне придется заниматься на новом месте и как мне предстоит отрабатывать свой хлеб. Да, конечно, разумные животные давно интегрировались в человеческое общество. Мы признали, что не являемся венцом творения и готовы разделить этот сомнительный титул с близкими к природе. Но все-таки получить щелчок по носу от того, чьи предки бегали по лесам или воровали кур, было как-то обидно. Меж тем, наш кэп, подскакивая на булыжной мостовой, достаточно быстро и очень аккуратно вез нас по ночному Лондону. Уже начало сентября, вечера становятся короче, а знаменитый серо-коричневый туман начинает осторожно захватывать шумный город уже к 8-9 часам вечера. Все происходит тихо и незаметно, словно случайно. Контуры зданий, мостов, фигуры спешащих людей становятся размытыми, звуки приглушенными, так что зачастую просто невозможно понять, откуда доносится звук копыт, трели полицейских свистков, чьи-то голоса или крики, звон разбитого стекла, пыхтение паровых машин. Даже желтый свет газовых фонарей казалось не в силах противостоять коварному туману, чья серо-коричневая дымка бесстрастно окутывает все. С ней невозможно бороться. И те же самые фонари становятся более похожи на десятки неподвижных лун, зачем-то подвешенных к высоким столбам на всех главных улицах Лондона. Я никогда не выбирался в центр в такое позднее время. У нас, в Челси, даже в летнее время мне приходилось спешить домой хотя бы к 7 вечера. Гуляние по сумеречным улочкам всегда чревато избиением, ограблением или еще чего похуже. Бабушка любила по пьяной лавочке рассказывать страшные истории о злобных турках и хитрых китайцах, похищающих маленьких мальчиков приличной наружности для пополнения своих страшных гаремов. Здесь же все выглядело чинно, солидно, благопристойно и абсолютно безопасно. На каждом углу строгий полисмен, а то и два. Леди и джентльмены в богатых нарядах совершенно спокойно совершают позднюю прогулку. Нигде не видно ни одного нищего. Шустрые еноты из близких природе носятся взад-вперед, продавая за полпенса вечерний выпуск газеты «Таймс Сквер». Чистенькие паровые кэбы ведут самые профессиональные возницы мира – лошади. Двери клубов и ресторанов гостеприимно открыты. Горожане живут своей жизнью, как будто бы ничего страшного с ними приключиться не может. А если вдруг неожиданно в дом заявится сама смерть с косой, они сразу будут писать возмущенные письма королеве-матери, требуя прекратить непозволительные визиты в жилища честных лондонцев. А королева, конечно же, всех защитит, ибо она и есть закон. Быть может, я был в чем-то несправедлив к своей бабушке, ведь, глядя на все это великолепие, рестораны, магазины, театры, фешенебельные дома, роскошные гостиницы, безмятежных прохожих, меня не покидала мысль о том, что если прямо сейчас вернуться назад, я тоже не смогу больше жить в Челси на трезвую голову. Я буду надираться самым дешевым виски, пока не умру где-нибудь под забором, лишь потому, что прекрасно понимаю чудовищную несправедливость этой жизни. «Прибыли, джентльмены!» — раздался сверху хрипловатый голос коня, и кэб мягко затормозил, пуская пар под колеса. Мой наниматель высунулся наружу и ловко подбросил вверх серебряную монету, которую кэбман не менее ловко поймал в подставленный котелок. «Идем, мой мальчик». Лис спрыгнул на мостовую, также не оборачиваясь, пока я слезал с высокой ступеньки, стараясь не уронить книги. Пегги и конь насмешливо фыркнул мне вслед, после чего дал пар в свисток, подтверждающий, что для всех желающих машина свободна, и отъехал на малой скорости. Меж тем, мистер Лис шагнул на первую ступеньку небольшого двухэтажного особняка, построенного, видимо, еще задолго до викторианской эпохи, но прежде чем он протянул лапу к электрическому дверному молотку, дубовая дверь отворилась сама, без скрипа. На пороге стоял высокий и очень старый мужчина в черном смокинге. Совершенно лысый, с тонкими седыми усиками, красными глазами законченного пьяницы и носом, свернутым на бок. На вид он выглядел совершенной развалиной. «Ужин и ванна готовы, месье Ронар. Вы пропахли виски, я займусь вашим плащом». «О, гран-мерси, мой друг», — чуть заметно улыбнулся Лис, давая мне знак следовать за ним. «Знакомьтесь, это мой новый помощник, я буду звать его Майкл. По крайней мере, неделю, потом, может быть, передумаю. А это Шарль, мой дворецкий камердинер, повар и лакей в одном лице. Он родом из Франции». «Как и вы, сэр», — рискнул уточнить я. «Смышленый мальчик», — тихо пробормотал старик, забирая у меня мои вещи. «Надеюсь, он прослужит у нас дольше, чем остальные». Я сделал мысленную заметку в памяти, доподлинно выяснить, кто тут был до меня, сколько их было и почему теперь это место вакантно. Но я не был испуган. Нет. Мальчишеское любопытство пересиливало любой страх. Тем более, что несмотря на суровую внешность бывшего борца или боксера, старый дворецкий не выглядел опасным. Прошло не так много времени, когда я на своей собственной шкуре убедился в обратном и на всю жизнь запомнил, что маньяками и убийцами могут являться лица с самой благообразной внешности. А пока что... Мы прошли в роскошную прихожую с высокими потолками, зеркалами, паркетным полом и дорогим восточным ковром индийской или персидской работы. «Кто приходил, Шарль?» «Инспектор из Скотланд-Ярда со своей ищейкой». «О, вроде бы вчера я дал им на руки все нити». «Они выглядели огорченными, месье». И, судя по скольжению шин парового экипажа, у них все еще остались вопросы. Лис демонстративно повернул левое ухо. «Шарль, уложите Майкла спать». «Он не будет ужинать, месье?» — спросил старик. Ужин вообще вреден. Я только-только собирался возмутиться тем, что никого тут и близко не интересовало мое мнение, как вдруг старый дворецкий удивительно легко поднял правую ногу на уровень моего лица. «Это сават. Французский бой ногами». Достаточно громко, чтобы заглушить стук дверного молотка, бросил мне лис. «Тебе еще многому предстоит научиться, мой мальчик, а в первую очередь послушанию». В тот же момент дворецкий врезал мне носком начищенного ботинка в висок, и больше я ничего не помню. Очнулся только утром от бурчания в собственном желудке. Я лежал в маленькой комнатке, ну, относительно маленькой, в сравнении с той же прихожей. На самом деле она была примерно втрое просторнее той, где жил я дома. Высокий потолок, украшенный лепниной, на стенах 4 картины маслом, сельские пейзажи в стиле раннего ренессанса, в углу книжный шкаф, а напротив кровати большое окно под темными занавесками. Моя одежда лежала рядом на табурете. На секунду я поежился, представив, что вчера кто-то раздел меня до нижнего белья и, уложив в постель, укрыл одеялом. Впрочем, вряд ли это был мистер Лис. Он как раз собирался встречать таинственных гостей из полиции. Значит, тот старик дворецкий. Слуги всегда раздевают своих господ на ночь. От этой мысли мне почему-то стало чуточку легче. Я вылез из-под одеяла, обнаружив на полу у кровати еще и маленькие тапочки без задников на турецкий манер. Размер мой, даже чуточку великоватый. Я сунул в них ноги, потоптался на месте, быстро подбежал к окну, отдернул занавески и был просто зачарован открывшимся из него видом. Чудесная сентябрьская погода без жара и духоты. Чистое небо с белыми барашками облаков, элегантные здания на другой стороне улицы, перестук колес кэбов, снующий народ на улице, запах кофе и свежей выпечки. Что могло быть прекраснее? Казалось, я не зря хорошо учился и все-таки вытянул счастливый билет. В этот момент дверь беззвучно распахнулась, на пороге черной скалой встал старый дворецкий. «Доброе утро, Шарль. Возможно, в этом доме не принято стучать, прежде чем входить в чужую спальню. Не хочу показаться капризным снобом, но знаете ли...» «Месье Ронар ждет вас на завтрак, молодой человек. Соблаговолите следовать за мной». «А если нет, то опять дадите мне ногой по голове?» Храбро, как мне казалось, спросил я. Старик не ответил, не оскалил зубы, даже не улыбнулся злорадно, а лишь на мгновение страдальчески прикрыл глаза. Почему-то это выглядело пугающе. Не дожидаясь, что там может, у меня богатая фантазия, за этим последовать, я мгновенно оделся и, как был в домашних тапочках, послушно поскакал вниз по лестнице за мрачным дворецким моего будущего учителя. Хотя, как я сейчас думаю, первый урок Лис дал мне еще вчера, когда вдруг вступился за меня перед мальчишками. Просто тогда мне было трудно понять сложные причины его поступков, но сейчас... Издалека они кажутся вполне логичными. Старик сопроводил меня в малую гостиную со второго на первый этаж. Там был накрыт небольшой круглый стол, за которым, одетый в восточный шелковый халат с кисточками, уже восседал мистер Лис. Увидев нас, он приветливо помахал рукой или лапой. Я всегда путался, как надо правильно говорить. Лис имел почти человеческое телосложение. Руки и ноги у него сгибались, как у людей, но морда была абсолютно лисьей, и пышный хвост выглядывал из-под полы длинного халата. «Доброе утро, месье Ренар!» «О, нет! Для тебя просто мистер Лис или сэр!» — наставительно поправил он. «Присаживайся!» «Шарль, будь так добр, яйца пашот, тосты с маслом, порцию омлета с ветчиной и зеленью нашему юному другу. Кофе или чай?» «Я англичанин, сэр!» Чопорно поклонился я. «Чаю для молодого англичанина!» Щелкнув пальцами, приказал Лис и, обернувшись ко мне, подмигнул. «Майкл, не стоит принимать скоропалительных решений. Для Шарля я месье Ренар, для моих друзей из Оксфорда мистер Фоксман, для моих родственников из Угории я Рока, для кузины из Португалии сеньор Рануэса, для польской и русской ветвей нашего рода просто Лис. Можешь называть меня по-любому, Имя по сути своей мало что значит, верно? Лучше быть, чем казаться». Это слова чешского астронома и алхимика Тихо Браге, мгновенно вспомнил я. Удовлетворительный кивок Лиса наполнил меня радостью. «Сэр?» «Да, мой мальчик. Если мне будет позволено задать вопрос, я бы хотел спросить, какие обязанности лягут на мои плечи в вашем доме?» Мой наниматель на минуту задумался, отхлебнул кофе с явным запахом французского коньяка и только после этого уверенно сказал. «Я обратил внимание на то, как ты сразил того грубияна. Этой же ночью Шарль проверял твою обувь и должен признать, что идея подключения электрического разряда к тонкой полоске железа на носке обуви просто великолепна. Возможно, мы сработаемся». «В каком смысле, сэр?» «В подвале этого дома есть небольшая лаборатория со всем необходимым химическим и электромагнитным оборудованием. По роду своей деятельности я оказываю ряд услуг частным лицам, полиции, властям и даже Палате лордов Великобритании. За счет чего порой не всегда, но бывает и часто, хоть я не обязан об этом говорить, мне приходится попадать в куда более опасные ситуации, чем ты вчера». «Вы намекаете на то, что вам понадобится...» Булка с маслом и джемом встала у меня поперек горла. «Понадобится... мои услуги как инженера?» «Не льсти себе, Майкл», — снисходительно ухмыльнулся Лис. Его мордочка была перепачкана белым соусом для яиц пашот. «До настоящего инженера тебе еще расти и расти. Но здоровые зачатки изобретателя можно прочесть на твоем лбу невооруженным глазом». «То есть, сэр, я остаюсь?» «Да, разумеется». «Стал бы я тратить свое драгоценное время и силы на абсолютно бесперспективного мальчишку. Храни Господь Британию и королеву!» Мистер Лис недовольно поморщился на мой вопль, но тут в гостиную вошел дворецкий. Поставив передо мной горячий чай в самой изящной и тонкостенной чашке на свете, он с благородной грацией склонился перед хозяином. «Инспектор Хаггинс у входа. Боюсь, с ним вновь будет этот несносный доберман Гавкинс». «Нам стоит проявить снисходительность и толерантность, друг мой», — широко осклабился Лис, демонстрируя приотличные зубы. «Но будьте так добры подать бренди для инспектора и чуть подогретые сливки для его напарника». «Да, месье». «Майкл, ты ведь не против знакомства с моими друзьями?» «Ах, впрочем, о чем я говорю? Конечно же нет. Куда ты денешься, мой мальчик?» Я ничего не мог ему ответить. Яйца пашот надо есть целиком, не отвлекаясь ни на что, кроме разве утирания губ салфеткой. Мой учитель благосклонно кивнул, откинулся в кресле и подал знак дворецкому. Минутой позже к нашему церемонному завтраку в английском стиле присоединились два гостя. Я был поднят из-за стола, одновременно представлен и отрекомендован обоим. «Добрый день, джентльмены! Прекрасная погода, не правда ли?» Вошедший вслед за дворецким – массивный седой мужчина лет 50, при густых усах и бакенбардах, в строгом костюме, а с ним близкий к природе крепко сбитый мускулистый доберман в шотландской клетчатой накидке и спортивных трико встали у нашего стола. «Я как раз завтракаю. Не желаете ли омлет или тосты с огурцом? Нет? Тогда позвольте мне представить вам моего нового секретаря, слугу, помощника, делопроизводителя и секунданта Майкла Кроули. Разумеется, в реальности его зовут иначе, но когда и где это имело хоть какое-то значение?» Он рассмеялся, словно бы приглашая остальных последовать собственному примеру. Вежливо улыбнулся только старик Шарль. Остальные, видимо, не имели ни сил, ни желания играть в лисьи игры. А я вдруг подумал, что мне как-то ближе то самое французское месье Ренар. Быть может, начать обращаться к нему именно так? Или все-таки мистер Лис? Ох! «У нас серьезное дело», — сухо начал инспектор Скотланд-Ярда. «Поговорим наедине». «Можешь сесть, мой мальчик», — приветливо кивнул мне месье Ренар. «Без мальчишки», — сквозь зубы прорычал сержант. «Дворецкий проводит вас, джентльмены», — безмятежно пожал плечами мой учитель. В его голосе ни на секунду не прозвучало ни обиды, ни раздражения. «Шеф сказал наедине». «Дело серьезное!» – Нервный доберман едва сдерживал рычание. «Мы тут не шавки подзаборные, и если к тебе, рыжий, обращается сам инспектор...» Лис столь откровенно зевнул, что хруст челюстей, наверное, было слышно даже на улице, и так широко распахнул пасть, что все туда невольно заглянули. Даже Шарль. Честное слово. «Хорошего дня, джентльмены!» — с благородной грацией поклонился мой наставник. «Ах ты, мерзавец! Клянусь говяжьими потрохами, я выбью из тебя!» «Заткнись, Гавкинск!» — медленно произнес инспектор, сам весьма похожий на усталого английского бульдога. Доберман замер с распахнутой пастью в каких-то 2-3 дюймах от шеи лиса. Ни дворецкий, ни мой учитель даже не пошевелились, но вот лично я подобные фокусы видел впервые. «Прошу прощения за горячность моего сотрудника. Дело действительно серьезное. Речь идет о серийном убийце. Наше собственное расследование зашло в тупик, и если вдруг каким-то чудом ваш совет мог бы помочь полиции Лондона, вы знаете, мы всегда оплачиваем долги». «Шеф, но он же борзеет на глазах!» «Гавкинс». «Сэр!» «Я вынужден повторить. Заткнитесь». «Инспектор!» «Мне повторить?» «Нет, сэр!» Опустив голову, сдался доберман. Но его взгляд при этом полыхал всеми оттенками пламени преисподней. Это выглядело впечатляюще и жутковато. По крайней мере для меня, но лис, похоже, не боялся никого и ничего. Мне еще так много придется узнать о так называемых близких природе. Хотя бы то, что положительные или отрицательные стороны их характеров были, несомненно, гипертрофированы и очень сильно зависели от того, насколько дикими или домашними зверями были их предки. Тогда я еще не был уверен в том, что эти зверолюди имели все права войти в наш общечеловеческий мир. Впрочем, я не уверен в этом до сих пор, но все меняется. «Инспектор Хагнес, я и мой юный помощник к вашим услугам». Доберман, обернувшись, посмотрел на меня так, словно я лично был виновен во всем, и он наверняка засадит в каталажку меня при первом же удобном случае. Пресвятой Электрод. «Я весь во внимании. Майкл, будь так добр, пунктуально записывай все, что скажет наш гость. Во избежание всяческих недоразумений фиксируй каждое слово инспектора. О, вот и ваши сливки, Гавкинс. Не благодарите, я помню ваши вкусы». Сержант едва не поперхнулся своим же рычанием, но крыть ему было нечем. Если кто и умел играть в покер с завязанными глазами, то это мой учитель и наставник. Маньяк вернулся. «Потрошитель?» «Мы не знаем, как его называть», — устало покачал головой инспектор, принимая с подноса стопку бренди. «Честно говоря, мы вообще не представляем, кто он, поскольку полиция Лондона всегда идет на шаг позади преступника. Пока мы лишь подбираем за ним трупы». «Сколько?» «Нисколько!» Опять влез доберман в минуту, выхлестав подогретые сливки. «Помогать государству и короне – твой долг, гражданина! Бесплатно!» «Сколько трупов, инспектор?» – терпеливо повторил лис. 6. «Только люди». Толстяк достал из кармана большой носовой платок и промокнул шею. «Почерк убийств такой же, как и 4 года назад. Убийства происходят в самых тихих и безлюдных местах. Нас вызывает ближайший полисмен, обнаруживший тело. Собственно, мы и взялись за это дело после 3-й смерти». «Женщины?» Инспектор молча кивнул. «Я честно записывал все, что тут обсуждалось. Электрическое перо так и бегало по бумаге, а сердце замирало от страха и возбуждения. Кто же мог знать, что моя жизнь вот так круто изменится всего за 1 день? Еще вчера я был обычным лондонским мальчиком, ходил в школу, забивал себе голову никому не нужными изобретениями, а теперь я помощник и секретарь самого месье Ренара, лиса, частного консультанта Скотланд-Ярда, благородного и солидного джентльмена. Клянусь, я буду помогать ему в деле расследования убийств и поимки жуткого маньяка. Тогда все это казалось мне невероятно загадочным, мистическим и, главное, очень нужным. Да, я был молод, глуп и наивен. Мне нужна вся информация, отчеты врачей, показания свидетелей, доклады полицейских, работавших с этим делом. Ах, да, Мне еще понадобится подробная карта города с точным обозначением мест, где были найдены тела несчастных». «Все, что угодно», — согласился инспектор Хагнес, поднимаясь с кресла. «Я пришлю курьера. Надеюсь, вы отыщете след». Доберман Гавкинс не сказал ни слова, но его прощальный взгляд четко сигнализировал: «Уж меня-то вам не провести. Я буду следить за вами и ждать, когда вы ошибетесь. А вы ошибетесь. И тогда...» Когда они вышли, мой учитель преспокойно принял от дворецкого еще чашечку кофе, собственноручно добавил ложечку французского коньяка и с удовольствием сделал первый глоток. По его морде разлилась блаженная улыбка. «Мальчик мой, ты все записал?» «Да, сэр, вот, взгляните». «Хм, у тебя хороший почерк». «Аккуратный, округлый, я бы даже сказал, женский». Рассеянно похвалил он, явно думая о чем-то своем. Походил из угла в угол, посмотрел в окно, потом медленно развернулся и выбрал из стойки с тростями самую тяжелую с массивным серебряным набалдашником. «Шарль?» «Месье?» «Будьте так добры, проследите, чтобы мальчик нормально позавтракал. Его прервали на яйцах пашот. Потом проведите часовую тренировку. Не поломайте мебель. Кости тоже, хотя в его возрасте они срастаются за пару недель. Я вернусь после обеда. Когда курьер из полиции принесет папку с бумагами, положите на стол у меня в кабинете. Майкл?» «Да, месье». «Для тебя, сэр или мистер Лис». Еще раз и уже без улыбки поправил меня он. «Работа у меня не пыльная, но порой слегка опасна для жизни. Если хочешь доказать, что ты достоин своих денег и намерен прожить дольше, чем до вечера, слушайся старину Шарля». «Но он почти все время молчит, сэр». «О, поверь, люди напрасно придают слишком большое значение словам. Этим миром управляют те, кто способен на реальный поступок». После чего накинул плащ, надел шляпу и, постукивая тростью, вышел из дома. «Завтрак!» — зловеще напомнил мне голос дворецкого. Пометуя вчерашнее, я не рискнул тянуть время и в 5 минут разобрался с омлетом, доел с тостом с маслом и джемом, торопливо запив все это остывшим чаем. 10 минут. Костистый старик указал мне взглядом на настенные часы. И начнем. А какую тренировку имел в виду ваш хозяин? Его холодные стальные глаза вдруг вспыхнули таким нехорошим огоньком, что мой завтрак чуть было не попросился наружу. Тем более, что дворецкий с театрально зловещей медлительностью снял фрак, аккуратно повесил его на стул, чуть ослабил узел черного галстука, пару раз со скрипом присел, поднимая руки над головой, и похрустел кулаками. У меня похолодело под мышками. Этот молчаливый старик был в 100 000 раз страшнее всей банды Большого Вилли, уж поверьте на слово. «Вы будете учить меня драться?» «Дерутся просто людины», — медленно протянул дворецкий. «Настоящие джентльмены выясняют отношения». «Хорошо. Что я должен делать, сенсей?» Как видите, я изо всех сил старался невинной шуткой навести мосты. «Уцелеть!» — коротко ответил Шарль, в мгновение ока превращаясь в черный бушующий смерч над Атлантикой. Я с трудом увернулся от первых размашистых ударов ног и, не думая более ни о чем, просто бросился на утек. Шарль несся за мной молча, без боевых кличей и угроз, и это выглядело куда более устрашающе, уж поверьте. Я орал, кричал, что сдаюсь, кидался в него всем, что попало под руку, толкал стулья, умолял прекратить, прятался за креслами, заползал под диван, но он везде настигал меня, методично награждая короткими точными пинками, а пару раз и целой серией ударов. Как он вообще меня не убил, ума не приложу. Но в тот момент, когда я был окончательно загнан в угол и каблук ботинка уперся мне в гортань снизу, раздался стук электрического молотка. «Прошу прощения, юноша», — вежливо поклонился старый забияка. «Я должен прервать наше занятие и открыть дверь». Дыхание ко мне вернулось не сразу, а сердце прыгало так, что, казалось, танцевало пиратскую джигу у меня под ребрами. Все тело болело, словно меня пропустили через русскую паровую молотилку для зерна. Меж тем Дворецкий впустил кого-то в дом, принял под роспись какой-то пакет из Скотланд-Ярда и закрыл дверь. Это был очень зловещий звук. Я понял, что пытка продолжается, и, собрав всю свою волю в кулак, приготовился хотя бы подороже продать свою жизнь и швырнул в приближающегося дворецкого зонтиком. Разумеется, старый хитрец увернулся, но это дало мне пару секунд, во время которых в дом вернулся мистер Лис. «Шарль, будь добр, прими мой плащ». На улице вдруг хлынул дождь, и я весь промок. Кулак старого дворецкого остановился менее чем в дюйме от моей зажмурившейся физиономии. Я счастливо выдохнул. Кажется, жизнь продолжается. «Мальчик мой, спускайся вниз, нам стоит побеседовать». «Да, сэр», — кое-как проблеял я, осторожно вставая на ноги. Комната заметно покачивалась. Видимо, мне все-таки не слабо досталось. Вроде бы я был достаточно молод и ловок, но, тем не менее, 70-летний француз знатно поколотил меня, как котенок плюшевого мишку. Обидно. «Что ж», — нетерпеливо начал Лис, когда невозмутимый дворецкий поставил перед нами свежий чай, сливки и печенье. «Будь добр, прочитай мне вслух все, что прислали из Скотланд-Ярда». Я, морщась от боли в отбитых ягодицах, присел на стул напротив. По кивку моего работодателя вскрыл пакет и, достав пачку бумаг, приступил к чтению вслух. Если бы вы попросили меня вкратце воспроизвести суть всех записей, наверное, я бы пересказал все следующим образом. В течение одной недели произошло 6 убийств женщин в разных концах Лондона. Все убийства, словно бы под копирку, являются собой практически точную копию ряда преступлений, имевших место быть несколько лет назад. Знаменитый потрошитель был человек-лев, или, как принято говорить, близкий к природе. Этот сумасшедший хищник просто рвал на куски своих жертв, не имея ни жалости, ни сострадания к чужой боли. Полиция поймала его на Тауэрском мосту, расстреляв в упор, когда умирающий зверь под градом пуль рухнул в мутные воды Темзы. Официально считалось, что он погиб, однако тело так и не нашли. И вот, спустя 4 года, похожие до мельчайших деталей преступления вдруг проявились снова. Кровь захлестывает Лондон. 6 женщин. 6 трупов. Ничем между собой не связанных, ни профессией, ни родством, ни возрастом. Исключительно гендерное совпадение, это было указано в полицейских протоколах. Изуродованное горло, споротый живот, разгрызанные страшными челюстями суставы рук и ног. Считалось, что первопричина смерти – разрыв сонной артерии на шее, а все остальное – уже издевательство над мертвым телом. Но все ли остальные увечья были нанесены до смерти или же после нее? Разные специалисты путались во мнениях. Наверное, именно это и было самым пугающим. Убийца – это одно, а вот наслаждающийся муками серийный маньяк-убийца – совсем другое. «Мальчик мой, отметь на карте все места убийств. Их 6, если я правильно запомнил. Мне хватило пары минут, сверившись с показаниями полицейских, отметить 6 кружочков. Лис краем глаза взглянул на карту и спокойно вернулся к чаю. Морда его лица ничего не выражала. «Понимаешь ли, Майкл, само по себе дело яйца выеденного не стоит. Если бы Скотланд-Ярд обратился ко мне после первого же убийства, то остальных можно было бы избежать. Определенные вещи просто лежали на поверхности». «Вы уже знаете, кто преступник, сэр?» «Нет», — честно усмехнулся он. «Но я намерен взять его сегодня же. Шарль!» По лестнице со 2-го этажа спустился старый дворецкий, в руках у него были длинное женское платье и капр. «В доме есть девочки моего возраста?» — удивился я. Месье Ренар, похоже, тоже удивился моему вопросу. «Никакой девочки здесь нет, но, думаю, с размером Шарль не промахнулся. Вообще-то у нас довольно богатая костюмерная. Пару раз мне приходилось перевоплощаться даже в католического священника. Ненавижу белые воротнички. Давят на горло хуже петли». Но у меня вдруг тоже что-то сдавило шею. «Пресвятой Электрод Аквинский, вы ведь не собираетесь переодевать меня вот в это!» В тот же момент старый дворецкий одним движением напялил на меня капор. «Мальчик мой, да вы прекрасны! Словно обнаженные девицы с игривых портретов весельчака Буше!» Восторженно всплеснул лапами мой учитель. «А с такими длинными светлыми кудрями вам и парик не нужен! Реснички разве что подвести китайской тушью, да ваты набить под платье спереди и сзади. Шарль, как вы думаете, где напихать побольше?» «Сзади!» – авторитетно откликнулся дворецкий и, даже не посмотрев в мою сторону, важно удалился на кухню. А еще через минуту я был введен в курс тщательно разработанного хитроумного плана по четкой поимке серийного убийцы. То есть мне предстояла крайне высокая честь для любого англичанина – оказать помощь родной полиции, городу, стране, всему человечеству в целом. Для чего придется лишь погулять сегодня ночью по темным тропинкам Гайд-парка. Это же несложно? Как только на меня обратит внимание страшный злодей, его в тот же миг схватят храбрые сотрудники Скотланд-Ярда. В тайной засаде будет ждать тот самый инспектор Хаггинс и его лучшая ищейка сержант Гавкинс, из зубов которого еще никто не уходил. Ну а сам месье Ренар, разумеется, будет наблюдать за задержанием маньяка и лично контролировать все моменты моей безопасности, которая, по его самым искренним заверениям, была для всех, для него, превыше всего. Как вы понимаете, само собой, я сразу согласился. Мистер Лис умел уговаривать, тем более, что в моем случае особых усилий для этого не требовалось. Мое юное сердце полыхало от воодушевления и само рвалось к подвигам. «Но прежде расскажи мне о своем изобретении, том самом, с помощью которого ты вырубил того громилу». Я покраснел. «Есть ли что-то, что мог не заметить или забыть этот удивительный зверь?» Спрашивать, наверное, не было смысла. «Вот, этот усовершенствованный мною аккумулятор носится в кармане брюк. Провод пропускается под брюками и крепится к шнурку, носки моих ботинок подбиты железом. Если нажать вот эту кнопку, то электрический разряд поступает в металлическую скобку и при ударе...» «Чудесно!» – улыбнулся Лис, потрепав меня по плечу. «А ты полон сюрпризов, Майкл? Мне это нравится. Поскольку у нас куча времени до вечера, давай-ка еще поговорим о твоих изобретениях. Идея с ботинками весьма не дурна. Не нова, разумеется, но не дурна. Я думал о том, как можно было бы увеличить мощность разряда без увеличения веса и размера батарей. Ах, мальчик мой, сейчас куча разных батарей, просто они тебе не по карману. Я обратил внимание, что ты взял с собой учебники и тетради. Быть может, попробуем развить твои идеи вместе?» В его голосе звучал такой искренний интерес, что я сдался. Кэроловским кроликом метнулся наверх, залез в сумку и вернулся вниз уже с двумя тетрадями своих записей, чертежей и расчетов. Мой учитель нацепил очки в тонкой серебряной оправе, и мы просидели друг напротив друга, нос к носу, часа четыре, если не больше. Должен признать, что Лис был внимательным слушателем и прекрасно разбирался в теме. Нас прервал все тот же невозмутимый до шаржированности дворецкий. «Программа для месье». Я знал, что это такое обычная телеграмма в виде чистого белого бланка, но если подержать бумагу над паром, то проступят буквы. Раньше использовалась как секретное донесение, а теперь разве что дурак не знает, как ее прочесть. «Полиция чтит даже устаревшие традиции», — подмигнул мой учитель, вновь отвечая на мои невысказанные мысли. «Что делать? Мы британцы, уж так созданы. Чай с молоком, тосты с огурцом. Личная гвардия королевы уже не одно столетие носит дурацкие меховые шапки, подарок русского царя Ивана Грозного. Но без всех этих традиций кто мы? Где мы и, в конце концов, зачем мы вообще?» Старина Шарль поставил на стол перед хозяином маленький заварной китайский чайник. Месье Ренар подержал бланк над горячим паром, струящимся из носика, и многозначительно произнес целых два слова. «Все готово». Я покосился на дворецкого. Он молча кивнул мне, словно бы понял смысл моего взгляда, и в какие-то полторы минуты, в две руки и две лапы, на меня надели теплое платье с длинным подолом, шелковый жакет в талию, капор на голову, а в нужные места запихали 3 рулона ваты. Пропорции 2 сзади и по половинке на грудь. Не берусь судить, как я выглядел, но, судя по вырвавшемуся у старого француза «О-ля-ля», видимо, чуть лучше, чем неплохо. Еще мне дали маленькую сумочку, в которую мой учитель собственноручно, если так можно выразиться, положил едва початую пачку нюхательного табаку. Запах настолько едкий, что у меня сразу защекотало в носу. Это так, в порядке самозащиты. Закон, знаешь ли, не позволяет агенту на задание иметь с собой оружие, если ему еще не исполнилось 20 лет. «А рисковать жизнью в девчоночном платье закон позволяет?» – наивно спросил я. «Да, разумеется, даже одобряет», – широко улыбнулись Дворецкий и Лис. «Удачи, мой мальчик! За дверями тебя ждет Кэп, возница наш знакомый, так что не волнуйся. Задачу помнишь? Повтори». «Выйти на углу гайд-парка и безмятежно гулять по тропинкам, пока из-за куста на меня не выскочит серийный убийца. И самое главное – не лезть с ним в драку, не строить из себя героя, а знать, что рядом полиция и меня, может быть, спасут». «Может быть? Откуда такой пессимизм? Тебя непременно спасут, я же буду рядом», – искренне улыбнулся месье Ренар, а Шарль зачем-то перекрестил меня на католический манер. «Что ж, будем считать это приключением». Я сдвинул капор на затылок и толкнул дверь. На мостовой у края тротуара действительно стоял паровой кэп. На месте возницы выседал рослый рыжий конь с белой полосой вдоль всей морды. «Седай, хлопчик!» – с жутким акцентом произнес он, поправляя на бекрень круглую шапку из бараньей шкуры. «Дамчим за раз! Так что ни одна подкована блоха за нами не ускачет!» Я вежливо кивнул, поднял ногу на ступеньку, едва не навернулся, запутавшись в подоле длинного платья, но как-то сел. «Шо? Поди ж первый раз на задании!» — продолжил словоохотливый извозчик, поддавая пар. «Не боись! Фрэнсис не сдаст! Я-то, почитай, не первый раз полиции помогаю! Молчишь? А-а-а, понимаю! Служба! Ну ничего-ничего, хлопчик! Сейчас спою! Я там твой парк! Ты какие песни любишь?» Я умоляюще взглянул на него самым долгим взглядом, полным морального укора. Кэбмен охнул, опомнился, прикрыл копытом рот, словно извиняясь, но уже через минуту залихватски распевал, пугая прохожих ночного Лондона. «Ехал казак с дону, а дону до дому, конь дорожку чует, где казак ночует, вот моя станица». Конь летит, как птица, вижу по примету, милый дома нету, нет в окошке свету. При зрелом размышлении можно было бы догадаться, откуда он. Еще 12 лет назад между странами было подписано соглашение о едином свободном экономическом пространстве от Лиссабона до Камчатки. Свободные передвижения людей и животных, тьфу, близких к природе, давно стали нормой. В частности, уже упоминавшаяся здесь гвардия королевы была едва ли не полностью укомплектована настоящими русскими медведями. Здоровые, невозмутимые, широкоплечие, они и без высоких шапок выглядели впечатляюще. Ее величество была за ними как за каменной стеной. Единственное, что оставалось непонятным, так это почему донского жеребца зовут Фрэнсис. По идее, какой-нибудь Григорий или Остап было бы логичнее, но Фрэнсис? И вот с этой глупой мыслью я был крайне вежливо высажен из кэба на углу старого парка. «Коли вдруг шо? Не так. Я вот за тем домом буду», — оскалил зубы рыжий конь. «Да кричишься?» «Наверное». «И за проезд полшиллинга гони. Я ж тебя не задарма катаю». «Святой Эйнштейн Шестикрылый, откуда у меня деньги?» Я нервно похлопал себя по карманам и, о чудо, в карманах жакета звякнули монетки. «А сахару нет?» «Нет». «А ежели найду?» Задвигал ноздрями в конец обнаглевший кэбман, но тут же расхохотался. «Да ладно! Шутю я! Шутю, хлопчик!» Я спрыгнул вниз, повертел пальцем у виска и решительно зашагал парк. Фрэнсис, чтоб его! Рыжий вымогатель! Зря в парламенте не послушали консерваторов, категорически не желавших пускать Россию в Европу. Понаехали тут! Лондон вам, в конце концов, не резиновый? В своем праведном возмущении я даже не заметил, как резко ворвался в Гайд-парк, широким шагом меряя дорожки. Прохожих в столь поздний час было довольно мало, праздно шатающейся публики тем более. Няньки с детьми давно разошлись по домам, велосипедисты в гетрах тоже предпочитали утренние часы, так что вдруг оказалось, что разгуливать в одиночку по аллеям слабо освещенного парка совсем неинтересно. Более того, пожалуй, что и слегка страшно. А положа руку на сердце, признаюсь, что и не слегка. Тем не менее, я призвал на помощь всю силу воли, всегда отличавшую нас британцев, сжал ее в кулак и на слегка подкашивающихся ногах продолжил свой вечерний моцион. По счастью, долго бояться опасности мне не пришлось. Она, опасность, нашла меня уже на пятой или шестой минуте прогулки. На подвороте из-за высоких кустов орешника вытянулась чья-то грубая рука. Схватила меня за локоть, дернула в сторону, и в следующее мгновение я был прижат спиной к дереву, а передо мной поигрывали ножами два отпетых уголовника. Да, поверьте на слово, когда видишь такие преступные рожи, другой эпитет в голову не приходит. Однако на меня почему-то наоборот снизошло облегчение. Все-таки я не один в этом пугающем месте. Здесь, хвала короне, есть хоть какие-то люди. «Ах, я бедная, я несчастная!» Тонким фальцетом завопил я, вспомнив о задании. «Что вам угодно от невинной девушки, джентльмены?» «Поискать такую красотку!» Честно прорычал один из громил. «А пикнешь, мы тебя на ремни порежем!» Угроза казалась вполне реальной. С этих двух станется. «Поняла, не буду пикать!» Второй шагнул вперед и, даже не представившись, начал резко лапать мою фальшивую грудь. «Прикинь, Джой, такая нежная, словно из ваты!» Я чуть было не поставил бандиту высший балл за проницательность, а первый сплюнул на траву и добавил. «Держи ее крепче, Гарри. Сдается мне, порезать после дела все-таки стоило бы. А может, как раз сначала порежем, а потом уже и...» Я не успел во всей полноте осознать, какие грязные планы относительно моей особы были в голове этого злодея, когда в сумерках мелькнула черная тень. Этот самый, вроде бы, Джой вдруг оказался распростертым на земле, а над ним скалил страшные зубы сержант Гавкинс. Второй тип бросился на утек, но вокруг замелькали огни полицейских фонарей, раздались свистки, забегали люди, и его, естественно, задержали. Пока двух рыдающих уголовников уводили в наручниках, ко мне подошел инспектор Хаггинс. «Вы очень помогли Скотланд-Ярду, юная леди!» Он приподнял котелок, явно не узнавая меня. «Но не советую тут долго гулять. Лучше вызовите кэп!» Я кое-как улыбнулся, прокашлялся, приветливо помахал им вслед рукой и, подхватив подол платья, опрометью бросился на угол парка. Все прошло хорошо. Все прошло просто замечательно. У меня куча впечатлений. Мне точно пора домой выпить чаю и спрятаться под одеялом. К моей невероятной удаче на углу действительно стоял кэп. Мне подмигнул вороной жеребец с тяжелым взглядом. «Не лучшее время для прогулок, леди. Куда прикажете?» Да, конечно же, я помнил, что мистер Лис предупреждал о черных лошадях. Но стоило ли на тот момент топтать еще квартал в поисках того же болтливого Фрэнсиса, только потому, что он рыжий? Или, правильно говорить, гнедой? В общем, это точно не вариант. «Пожалуйста, отвезите меня на...» Тут на мой капр опустилась тяжелая копыта с большим опытом врезывания по затылку. Я мягко рухнул на пассажирское место. Дальнейшее участие во всей этой истории мне довелось принять, наверное, спустя минут 20, а то и целые полчаса. По-моему, меня слишком часто бьют по голове. Конечно, мой учитель обещал моей же бабушке, что будет возвращать меня на выходные в синяках. Тогда лично я думал, что это просто фигура речи. Но вроде как учеба будет сложной, мальчику придется многое преодолеть, через тернии к звездам и так далее. Нет? Никто ведь не предупреждал, что меня будут попросту лупасить каждый день и ночь. все, кому не лень. Этот пункт нашего устного соглашения как-то незаметно выпал из моей памяти. Но вернемся к делу. Девчонка, очухалась? Притворяется. Дай-ка я еще раз врежу, просто копыта чешутся. Заткнись, никаких следов от подков. Я их не ношу. Все равно заткнись, но они должны быть только резаные и рваные раны. Мне с трудом удалось разлепить глаза. И первое, что я увидел перед собой, это человек в полицейской форме. «Сэр, мне нужна помощь, на меня напали, я прошу...» «Ты слыхал, у нее совсем куриные мозги из ушей вытекли», — хохотнул вставший рядом вороной кэбмен. «Полиция уже здесь, деточка, сейчас она тебе поможет отправиться на тот свет». Мне с трудом удалось сложить дважды два. Меж тем, рядовой Бобби, мужчина лет 40, сухощавого сложения, с одутловатым лицом и усами-щеточкой, сунул руку за пазуху, извлекая две кожаные перчатки, с внутренней стороны которых торчали кривые гвозди. «Очень удобно, мисс. Отпечатков пальцев нет, а раны есть. Поднимите подбородок. Вы не посмеете, я буду кричать». «Это даже интереснее», — усмехнулся лже-полисмен. «Отпусти ее, приятель. Вы ведь не откажете мне в удовольствии поиграть, мисс. Бегите». «Чего?» — не понял я. Видимо, в этот момент в его глазах что-то такое мелькнуло, потому что я резко присел, и удар когтистой ладони вспорол кору клёна над моей головой. «Дьявольщина!» — сквозь зубы выругался мужчина, возвышаясь надо мной. «Я убью тебя, проклятая девчонка!» «Это мальчишка», — спокойно ответил знакомый голос, и из-за ствола ближайшего дуба изящно выскользнул мой учитель. «Вы были на редкость глупы попасться на самую старую полицейскую шутку». «Что? Как? Я не...» Маньяк в форме с вороным кэбманом уставились друг на друга, а сквер вновь озарился фонарями, и полицейские свистки зазвенели в ночном воздухе. «Разве вам никогда не приходилось слышать о подсадных утках, ловле на живца? Полиция запускает своего агента туда, где его ждут. Вы включаетесь в игру, убеждаетесь, что взяли не того, и предвкушение победы наполняет вашу грудь адреналином. Вы догоняете жертву, едете вокруг парка, тянете время, но не можете удержаться и спокойненько беретесь довести дело до конца. Неужели вы не подумали, что агента может прикрывать не одна, а две группы?» «Я больше не сяду в тюрьму!» Вдруг заорал вороной конь, всей массой тела обрушиваясь на мистера Лиса. Тот элегантно крутанулся на каблуках, выхватил уже знакомую мне шпагу из трости, но вместо того, чтобы проткнуть негодяя, лишь коснулся его храпа кончиком клинка. Пробежала синяя искра, в воздухе запахло паленым, а кэбмен, теряя сознание, рухнул на спину, задрав вверх все четыре копыта. Его грива и хвост стояли дыбом. «Я же говорил, Майк, все дело в мощности батарей». «Будь ты проклят, поганый зверь!» — в свою очередь взвыл маньяк, разворачиваясь к моему наставнику. У меня хватило ума выпрямиться и садануть его сзади сумочкой по шлему. Удар не бог весть какой силы, но выпавший нюхательный табак обсыпал негодяя с ног до головы. Когда его взяли подоспевшие полисмены, злодей чихал, не переставая. Они, честно говоря, тоже. Даже мистер Лис, зажав нос лапой, старался держаться подальше. «Мой поклон инспектору. Вы славно потрудились, ребята. Ведите обоих под замок. Думаю, все необходимые улики Гавкинс выбьет из них уже к рассвету. Уверен, что он справится». Лис подхватил меня под локоть и подтащил в сторону. Не к ночи помянутый активный доберман уже занял место у того же дерева, громко раздавая команды подчиненным. «Похоже, что на сегодня все интересное кончилось. Слава Богу электричества и всем его пророкам!» «Надеюсь, ты в порядке? Разве нет?» «Раз язвишь, значит, точно в порядке», — улыбнулся он, быстро осматривая меня под ближайшим фонарем. «Шишка на голове будет болеть 2-3 дня, но это сущие мелочи. Ты все сделал правильно, мой мальчик. Помог мне, помог Скотланд-Ярду, помог королеве и, в конце концов, помог всей нашей старой доброй Англии. Они чуть не убили меня». «Не будь мелочным. Никто ведь не обещал тебе, что будет легко», — фыркнул он, выходя на тротуар. Потом сунул два пальца в рот и по-разбойничьи свистнул не хуже знаменитого Робин Гуда. В ответ раздался стук колес об лыжную мостовую, и к нам подкатил кэб, ведомый моим недавним знакомцем. «Ох, мамочка!» «Привет, Фрэнсис!» «Здорово вечеряли, лисица!» Ухмыльнулся во весь рот рыжий донец. «Смотрю, живой твой хлопчик-то! Стало быть, взяли злодеев!» «А то ж!» Садясь в кэб, подтвердил мой учитель. «Та там всего один маньяк в костюме полицейского, ну и второй из вашего лошадиного профсоюза. Имени не знаю, не успел спросить». «Так вороной поди». «Естественно». «Я ж тебе говорил, не надо доверять вороным кэбманам». «Я помню, Фрэнсис. Дружище, не подкинешь нас до дома». Всю дорогу рыжий кэбман с белой полосой на морде о чем-то болтал сам с собой, нес какую-то чушь, опять пел, даже не помню, что и о чем, но мы его не слушали. Лис задумчиво смотрел вперед. Его спина была прямой, а взгляд отрешенным. От насыщенности дня, включая часть ночи, усталости, стресса, побоев и эмоций, я почти уснул. Дорога расплывалась перед глазами. Подающийся снизу пар приятно утеплял сиденье, а пушистый хвост месье Ренара служил мне уютной подушкой. Вернее, мог бы служить, если бы я осмелился на это. Мы добрались до дома в два раза быстрее, чем я ехал на том же кэбе в гайд-парк. «Сколько с меня за дорогу?» «Смеешься, что ли, Лисицын?» Добродушно хохотнул донец. «Я ж по-приятельски помог. Вижу, что ты битого везешь. Так оно по дружбе». «Принято», — подтвердил лис, хлопая лапой по подставленному конскому копыту. «При случае с меня причитается». «Как вы только терпите его фамильярную болтовню!» Не сдержался я, стоило кэбу отъехать. «Этот рыжий кэбман просто не сносен». «Я тоже рыжий?» «Но вы не он. Вы настоящий джентльмен». «Этот парень из России. Недавно переехал с Новочеркасска», — рассеянно откликнулся мой учитель. «Это я устроил его на работу кэбманом через конский профсоюз после того, как он ни с того ни с сего вступился за меня в неравной драке с 6 грузчиками на Чаринг-Кроссском вокзале. Да, манеры у него не аристократические, нрав простоват и слух не очень, но друзья не обязаны быть похожими на тебя, им достаточно быть всего лишь верными». Свет в доме не горел, но дверь распахнулась ровно за секунду до того, как лис протянул лапу к дверному молотку. «С возвращением, месье!» Старый дворецкий поклоном сопроводил нас в прихожую. В смысле, сопроводил он лиса, а в мою сторону даже не глянул. Хотя, по факту, сегодняшним героем дня была именно моя побитая особа. Я попытался задрать нос, изо всех сил изображая высокомерное равнодушие, но старик был непробиваем. Все прошло прекрасно, я был на высоте, впрочем, как и всегда. Полиция подоспела вовремя, чтобы собрать все лавры, впрочем, тоже как и всегда. Мальчик был неплох, что, впрочем, редкость. Как у нас насчет вредного позднего ужина? «Холодная телятина, тосты, паштет из свинины, горячий куриный бульон, чай», — церемонно озвучил все меню дворецкий. «Шарль, старина, несите все. Мы чертовски голодны. О, да, еще стопку вишневого ликера для меня и двойную порцию сливок к чаю для Майкла». «Как прикажете, месье». «Я слышу сарказм в вашем тоне. Он неуместен». «Вам показалось». «Отлично. Закроем тему. Мальчик мой, ты сумеешь сам переодеться?» «Разумеется. Вы глазом не успеете моргнуть тысячи морских чертей, как сказала бы моя бабушка. Все эти крючочки на спине, шарф на шее, шнуровка под грудью, банты сзади, плюс затянутый в талии шелковый пояс. Типа так просто, да?» На каком-то этапе я сдался и на коленях умолял все это просто разрезать и выпустить меня на волю. Но месье Ренар почему-то отклонил мою мольбу о ножницах, призвал на помощь старика дворецкого, и тот, приподняв за шиворот, буквально в три касания вытряхнул меня из платья на пол. Я на четвереньках пополз к столу. Когда спустя минут 20-30 мы сидели с лисом, укутавшись в пледы, перед камином, в креслах, сытые и довольные, он, наконец, снизошел до объяснений. Все было не так сложно, как могло бы показаться на первый взгляд. «Проверим то, что отметил я, но упустил ты. Ты ведь внимательно читал полицейские протоколы?» «Нет, сэр, я просто зачитывал вам вслух текст». «Верно. А почему?» «Ну, честно говоря, У меня богатое воображение, и если бы я более внимательно прочел о всех этих убийствах в деталях, то никто и никогда, даже под угрозой заточения в Тауэр, не заставил бы меня пойти на эту авантюру. Авантюра, мой мальчик, это опасный риск с непредсказуемым финалом, наставительно отсалютовал Лис серебряной стопкой с вишневым ликером. В нашем случае это называется операция. Я контролировал все происходящее и четко знал, когда мне стоит появиться на сцене. Стыдно признаться, но во мне есть какая-то часть актерской крови от пра-пра-пра-прабабки, выступавшей в цирке с дрессированными курами. Кстати, она имела успех, пока куры не кончились, но я не об этом. Ты что-то хотел спросить? Почему вы отправили меня именно в гайд-парк? О, вот это самое простое. Взгляни на карту. Он жестом попросил меня придвинуть кресло к столу. Инспектор Хаггинс любезно указал нам места предыдущих убийств, и ты сам отметил их кружочками. Их 6. По-твоему, это круг или так называемая звезда Давида? Не знаю. Я сделал ставку на второе, после чего соединил все вершины и получил центральную точку именно в гайд-парке. Чудесное место для убийств. Ночь, тишина. Всегда можно найти жертву, и оп-ля, мы ему ее предоставили. Но получается, сначала вы захватили лишь 2 бродяг. Ах, Майкл, лондонские трущобы всегда полны преступного элемента. Ты должен быть горд, что благодаря тебе город стал хоть чуточку чище, хмыкнул он. Однако и инспектор Хаггинс, и сержант Гавкинс, он тупой служака, но надежный, как кирпич, все понимали, что настоящий преступник появится позже. С чего вдруг? С того самого, что в докладах указано, всех жертв находил полисмен. Но ни разу не сказано, какой именно. Ни имени, ни звания, ни описания внешности. Просто некто в полицейской форме свистком вызывал наряд. И пока те проводили необходимые действия, никто ни разу не поинтересовался тем, кто же на самом деле обнаружил тело. Но почему? Искренне удивился я. Потому что каждый сержант, отвечающий за свой участок, хочет отличиться перед начальством и потому просто не указывает в рапорте всякую мелкую сошку. Кого интересует обычный рядовой Бобби? Многих ли ты запомнишь в лицо? А по имени? Мы привыкли доверять человеку в мундире, не задумываясь о мотивах его поступков. Звучит жутковато, поежился я, отхлебывая чай с двойной порцией сливок. Жизнь вообще похожа на вялотекущую болезнь с гарантированным летальным исходом. Философски подмигнул Лис. «Таким образом, я знал, что преступник мог затесаться в ряды наших доблестных полицейских с учетом того, что для засады их собрали со всех окрестных улиц. Когда же ты сел в кэб с вороным кэбманом, все окончательно стало ясно. Я был дурак. Не спорю. Но в конце концов это привело к поимке злодейской парочки. Даже 2 парочек. Нам оставалось лишь наблюдать, как паровой кэб на самой маленькой скорости нарезает круги вокруг гайд-парка. Уже одно это должно было вселить здоровые подозрения. Остальное ты видел? А ваша трость, сэр? Я называю ее электрошокер. Как видишь, рукоять из кости и кожаные перчатки надежно защищают мою лапу. А вот эта кнопка слева активирует электрический заряд, по мощности способный свалить лошадь. Да, так оно и произошло. А зачем этому маньяку в мундире понадобилось убивать, да еще по схеме 6-лучевой звезды? Ума не приложу, но, надеюсь, Гавкинс сумеет выбить из него все показания. То есть ваш метод не дает гарантий? Майкл, у меня нет никакого метода. Я просто говорю с людьми и близкими к природе. Как с твоей бабушкой, с инспектором, с Фрэнсисом и другими. Люди любят, когда с ними просто разговаривают. Это очень полезное искусство, честное слово. Мои глаза слипались. Не скажу, что я прямо вот так сразу все понял правильно, прозрел и познал. Говорю с людьми. И все. Глупость какая-то. Зачем Скотланд-Ярду помощь какого-то там говорливого лиса? Я смутно помню, что он там пел еще, но на секунду очнувшись, увидел своего учителя, поправляющим мне одеяло. Спокойной ночи, мальчик мой, и сладких снов. Быть может, из тебя действительно выйдет толк. Я проснулся рано утром от того, что кто-то бесцеремонно тряс меня за ногу. «А месье Ронар?» — зевая спросил я. «Ушел по делам», — пробурчал Шарль. Через его плечо были переброшены боксерские перчатки. «У тебя 10 минут на туалет, умывание, потом занятие. А завтрак, если выживешь?» «Черт побери, а ведь мне здесь уже почти что понравилось».